Глава 18. От его напористого, подчиняющего поцелуя у меня перехватило дыхание. Игорь не просто целовал, он убеждал. Я поняла, не поверил. Оторвавшись от моих губ, он все так же, удерживая меня за затылок, хрипло произнес: «Я бы объяснил тебе, как ты должна действовать, получив мои распоряжения, но боюсь, что после первого раза тебе еще рано». Я фыркнула. «А Эмма правильно реагирует на твои приказы?» Дернулась, но Игорь не отпустил. «Настен, да ты уже и со второго раза не понимаешь», — улыбнулся он. «Черт, что я несу? Веду себя как ревнивая дура». «Игорь, третий день подходит к концу. После разговора с юристом я уеду». Он переменился в лице и, разорвав объятия, присел за стол. Я с удивлением следила за ним. Отпив немного горячего шоколада из чашки, он несколько секунд напряженно на меня смотрел. «Я думаю, тебе стоит на время остаться здесь». «Это еще зачем?» — моргнула я. «Мне так будет спокойнее. Мы еще не знаем, что скажет или предпримет медведь. Ситуация может повернуться как угодно. Я хочу быть рядом, когда он сделает свой следующий ход». Он говорил это так вдумчиво и всерьез, что я по-настоящему испугалась. «Он считает, что моей жизни угрожает опасность?» Присев напротив Игоря и обхватив горячую чашку руками, я взволнованно спросила. «Ты думаешь, что все так плохо, и Медведев может причинить мне вред? А, возможно, и не только мне, но и моим близким? Если так, то у меня и выбора нет. Вернее, выбор, конечно, есть, но не у меня. Я не хочу это сейчас обсуждать. Что-либо утверждать мы можем только после того, как он свяжется с тобой». «А если это не так?» Будто не слыша Игоря, продолжила я. «То удержаться в компании мне поможет только выплата материального или морального ущерба Медведеву, плюс выплата нашего материального ущерба. В этом случае компания не понесет убытков, и у меня останется шанс получить место топ-менеджера». Я засмеялась от осознания нереальности такого исхода. «В целом выходит, что я могу уже собираться домой. Я не думаю, что цель поджога — получить компенсацию и возмещение ущерба. Павильон стоит примерно 3 миллиона. Моральный ущерб — это копейки. Эти деньги медведь зарабатывает за месяц, сдавая вам в аренду свои помещения». «Тогда что? Просто сделал подлость и все? Ни себе, ни людям? Какая же тварь?» Это было забавно, но именно в этот момент и позвонил Медведев, а я именно сейчас до отвращения не хотела с ним говорить. Но, к сожалению, выбор без выбора, а потому, включив громкую связь, я ответила. «Да, Виктор Андреевич. Добрый день, Анастасия Юрьевна. Вас беспокоит юрист Виктора Андреевича. Мы с вами сегодня уже виделись. Меня зовут Ольга». «Я вас слушаю, Ольга». «Хотела обсудить сложившуюся ситуацию. Знаю, что по этому вопросу ведут работу ваши юристы, но Виктор Андреевич просил переговорить с вами лично. У него для вас есть вариант решения. Так озвучьте его». «Он отказывается от всех претензий к вашей компании, оплачивает вам материальный ущерб от пожара, а вы не расторгаете существующие договоры аренды. Виктор Андреевич настоятельно просит рассмотреть этот вариант. Подумайте, каждый останется при своем». «При своем? Это место мое лишь на время», — просит он. «Смешно. Он даже не позвонил сам, а дал задание своему юристу. Понимает, что сейчас может диктовать свои условия и указывать мне, где мое место». Попрощавшись с юристом, пообещала перезвонить в ближайшее время. «Не забывайте старой истины, спешить надо медленно», — писал Брэм Стокер в своем романе «Дракула». Отключив звонок, осознала, что стою у окна. Развернулась и обратила внимание на сидевшего за столом Игоря. Он слышал весь разговор и сейчас сосредоточенно наблюдал за мной. Но обсудить его мы не успели. Приехал юрист. Потому как беспрепятственно его пропустили в дом Игоря, поняла, что Алексей Юрьевич действительно здесь частый гость. Разместившись на диване в гостиной, юрист начал свой рассказ. Ничего нового он нам не поведал. В отделении полицейские взяли объяснение у продавца и попросили не уезжать из города. Алексей Юрьевич говорил еще что-то, но я ничего не слышала. Накатило какое-то безразличие. Я никогда не сдавалась. Непрерывно работала, двигалась вперед, и здесь было многое сделано. Столько наработок, связей, с тщательностью подобранный коллектив, столько сил вложено в поиск помещений, в обучение продавцов, столько магазинов открыто, как теперь все оставить? Как бросить? Из-за комка в горле стало трудно дышать, катастрофически не хватало воздуха. Поднялась и поспешно вышла на веранду. Облокотившись на ограждение, глубоко задышала. Вдох-выдох, вдох-выдох. Дыхательная гимнастика не возымела нужного эффекта, и спазм сдавил горло. В носу защипало, а глаза заломило от подступающих слез бессилия. Не смогла. Не справилась, не доказала, что могу. Силой потерла пальцами глаза, но, кажется, сделала лишь хуже. Шмыгнула носом, и по лицу потекли слезы. Я была рада, что Игорь сейчас с юристом и не видит моей слабости. Закрыв лицо руками и корчась в них от отчаяния и чувства безысходности, просто захлебывалась накатывающими волнами разочарования. Не знаю, сколько так простояло, но через некоторое время меня развернули и прижали к груди. Как я ни старалась, все равно не сдержалась, а разрыдалась. Игорь молчал, ласково поглаживая меня по волосам. Слегка раскачивал, успокаивая. Я была ему благодарна за это молчание. Меньше всего мне хотелось сейчас что-то говорить. А руки Игоря дарили ощущение защиты и поддержки, успокаивали. И после всплеска эмоций наступила какая-то безмятежность. Завозилась в его руках, и Игорь, немного отстранившись, заглянул мне в глаза. Смутилась, пряча взгляд, и тихо спросила. «Мне нужно в ванную». Он отпустил, давая мне возможность скрыться в доме. Приведя себя в порядок и отвесив себе пару комплиментов возле зеркала, вернулась на веранду. Пристроилась рядом с Игорем на уютной деревянной скамейке. Без промедления он бережно перетащил меня к себе на колени, и я, расслабившись, прильнула к его груди. «Я хочу, чтобы ты знала, в любом случае мы решим этот вопрос. Деньги не проблема. Заплатим ему 3 ляма и возместим ущерб твоей компании. Не плачь, поняла?» Встрепенулась, отстранилась от Игоря и, заглянув ему в глаза, пораженно протянула. «Но я не говорю, что мы не будем разбираться с этим. Будем. Я уже подключил к этому делу всех необходимых людей». Я так загорелась этой идеей, а в голове уже начали мелькать необходимые действия. Позвонить охранному агентству, попробовать опросить жителей, живущих неподалеку, обязательно обойти близлежащие магазины. Возможно, у них есть камеры, удастся заполучить запись. Это было бы невероятным везением. Ведь для нас самое главное — доказать, что это не наша вина, а искать виноватых — это уже работа полиции. Мои мысли прервал Игорь. «Настен», — прорычал он, — «расследование будет проходить без твоего участия». «Я понимаю. Я задумалась не об этом», — солгала я. «А о чем?» — опять не поверил Игорь. «О том, что платить Медведеву я ничего не собираюсь, и уж тем более не приму от тебя таких денег. Это исключено», — серьезно сказала я. «Другого ответа я от тебя и не ожидал», — улыбнулся он. «Хочется верить». Почувствовала, как рука Игоря, покоившаяся на пояснице, проворно забралась мне под майку и, лаская голую кожу спины, поднялась к шее. На веранде было достаточно прохладно, а руки Игоря были невероятно теплые. От такого контраста по телу разбежалась стая мурашек, я задрожала. Не отрывая взгляда от моих глаз, он обхватил проворной рукой мою шею и ловко повернул меня к себе лицом, вынуждая его оседлать. Мы замерли, зачарованно смотря друг на друга, будто ждали какого-то сигнала к действию. Подняв руку, я осторожно провела по его изуродованной щеке. «Настен, я дурею, когда ты так делаешь», — сказал он и поцеловал, как всегда, жадно, напористо. Его руки заскользили по спине и наткнулись на застежку бюстгальтера. Одно движение пальцев, и моя грудь свободна. Миг, и его ладони сжимают ее, а подушечки пальцев теребят мои напрягшиеся соски. Я застонала в унисон со звонком телефона, но все еще, наслаждаясь поцелуем и ласками, никак не могла понять, почему никто не отвечает. Игорь опустил руки мне на бедра, и мы неохотно оторвались друг от друга. Только сейчас поняла, что звонит телефон Игоря. Переместив меня обратно на скамейку, он ответил на звонок. «Да, Сань». Он несколько секунд слушал собеседника, а после выкрикнул. «Сука, мы уже это с ним обсуждали». Я зашевелилась, приводя себя в порядок, и Игорь, взглянув на меня, уже спокойнее продолжил. «Да, действует как обычно». Решив не мешать разговору, отправилась в дом. Я так и не позвонила региональному руководителю. Сначала хотела все обдумать перед звонком, а после ждала юриста с новостями, но сейчас я уже владела всей доступной информацией для серьезного разговора. Поднявшись на 2-й этаж и уединившись в спальне, набрала руководителя. Как и ожидала, ни слов поддержки, ни вариантов выхода из этой ситуации я от нее не услышала. «В нашей компании разговор простой. Сможешь погасить все убытки? Отлично. Оставайся и развивайся. Нет? На выход. Другое дело, если вина не наша. Но это еще нужно доказать. Я удивлялась тупости какому-то слепому упрямству Медведева. Неужели жажда денег напрочь отбила у него логику? Как он не может понять, что не я, так кто-нибудь другой? Что по-старому уже ничего не будет. Если хочет работать как прежде, то пусть едет за предыдущим генеральным и там с ней работает. Хоть разговор и не принес мне никакой новой информации, но напряжение отступило. Я увидела для себя определенную цель на ближайшее время — поиск доказательств. Что бы Игорь ни говорил, но не лезть в это дело я не могла. Сейчас это мое дело. Я отдала этой компании много сил и времени. Я по-настоящему люблю свою работу и не хочу ее терять. Захотелось развеяться, и я вспомнила, что договаривалась сегодня прогуляться с Асей. Пешие прогулки или отдых на природе всегда помогали мне отвлечься и расслабиться. Только, к сожалению, удается это весьма редко. Позвонила Асе, и она с радостью подтвердила, что все в силе, мы можем встретиться через 2 часа возле входа в центральный парк города. Вспомнилось платье, которое осталось лежать на полу в столовой. Вот только я его там не видела. По-видимому, его убрал Игорь или приходящая домработница. Было странно, что в таком большом доме нет постоянной домработницы. Она могла бы также ухаживать за садом и готовить для Игоря. Платье я нашла в ванной комнате, а, собравшись и выйдя из спальни, ойкнула, наткнувшись на Лома. «Мне нужно уехать ненадолго», — предупредил он, придержав меня за локоть. «И мне. Мы договорились с Асей прогуляться в парке». «Мне по пути поехали», — сказал Игорь, ухватив меня за руку. В машине я решилась продолжить прерванный у торгового центра разговор. «Игорь, так ты и не объяснил, для чего стал Стрельцовым?» Он кивнул. «Все просто. Ломову нельзя было светиться в Красноярске. Я бы не успел выйти из отделения полиции, как Шалим бы уже меня нашел. Ясное дело, что нам это было не нужно. Нам было необходимо четко следовать плану мести, поэтому мы решили не раскрывать карты. И Саня к нашей встрече уже приготовил для меня новый паспорт». Получается, что он стал Стрельцовым только лишь ради возмездия? Подожди, а как же Саша? Он же остался жив. Почему они его потом не тронули? Он не был целью Шалима. Саня просто попал под раздачу. Да и мое имущество Шалиму было не нужно. Он достаточно успешен и богат. Его целью был я. Он хотел показать мне и другим, что никто не смеет стоять у него на пути, что он первый. А мое имущество для него — это лишь трофей. Это жутко, погубить жизнь людей, идя на поводу у своей гордыни, алчности и тщеславия. А почему вы решили приехать именно в этот город? Ткнули пальцем на карте и поехали? Лесник меня сюда направил. У него здесь жил друг. Их многое связывает. Думаю, ты уже поняла, о ком идет речь. Отец Сергея и Эммы. Догадалась я. Но откуда у вас были деньги на развитие бизнеса здесь? Ведь ты говорил, что Шалим все отобрал. Игорь усмехнулся. Ты же не думаешь, что мы такие идиоты, и все, что у нас было, это недвижимость, зарегистрированная на мою мать, и деньги у меня на счете. Естественно, наши денежные средства были на счетах и у Сани, и у других доверенных лиц. И недвижимость? Несколько офисных помещений и бойцовский клуб. Но этого всего хватило на запуск нашей новой схемы. За все время нашего разговора Игорь ни разу не повернул ко мне головы. Говорил словно робот, ни на секунду не отвлекаясь от дороги. Только хруст кожи на руле говорил о буре эмоций, бушующей у него внутри. Я не заметила, как мы доехали до места встречи. Игорь остановил машину недалеко от парка и, отстегнув наши ремни безопасности, рывком притянул меня к себе. «Будь осторожна, если что, сразу звони». Я кивнула, и Игорь, коротко поцеловав меня, шепнул. «До вечера». От этого многообещающего шепота у меня засосало под ложечкой. До встречи с Асей оставалось еще 40 минут, поэтому я решила провести их с пользой. Зная, что недалеко от парка находится наш сгоревший магазин, я, не теряя времени, направилась в его сторону.